Глава 23. Баран в лисьей шкуре. «Почему? Почему не можешь? Разве тебе нравится тут уборщиком работать?» — напрямую спросила Аури. «Нет, конечно», — Уртян горько усмехнулся. «Знаешь, я всегда считал, что у меня глупая работа. Я травами занимаюсь, но я бы сейчас многое отдал, чтобы только очутиться в тайге, пройти по мхам, ощутить тамошние запахи». «Так почему отказываешься?» «Не могу», — тут же замкнулся размечтавшийся Уртян. «Не могу, и все тут». В конце концов ему пришлось признаться, что выручал он Ауре вовсе не для того, чтобы с этого что-то получить, а просто... ну, просто так. «А как просто?» — тут же ухватилась за эту фразу хитрованка. «У тебя привычка лис от злодеев спасать? План такой? Одну лисичку в месяц?» «Ну что тут поделать, если ей ужасно хотелось вывести его на эмоции, заставить как-то раскрыться, благо он не знает, что виден и не контролирует выражение лица?» Уртян только вздохнул. «Нет, если бы он был в своем нормальном, обычном виде, то, конечно, не мялся бы, как лисенок, у которого молоко на мордочке не обсохло, а объяснил, что она ему очень понравилась. Так понравилась, что он и не задумывался о своей драгоценной шкурке, когда услышал ее крик. Только сейчас-то как это сказать? Ведь самое ужасное, что я понятия не имею, сойдет этот кошмар с меня когда-нибудь или нет». Он снова потер лицо, не зная, что Аури все видит. «Ну какая лисичка сможет второй раз на меня такого посмотреть? А я? Я не смогу видеть, как она от меня отшатывается с омерзением». Тут он спохватился. Аури ждала ответ, так что пришлось собраться и выдать. «Ну что ты, раз в месяц это многовато, раз в год — да». «А, так у тебя ежегодное мероприятие!» Аури смотрела на его лицо, которое выражало вовсе не шутливость, а скорее отчаяние, и понимала, что не так уж и пугают ее все эти шрамы. «И ничего такого, подумаешь?» Правда, воображение тут же услужливо подсунуло картинку. Вот приходит она куда-то с Уртяном, а там ее знакомые, друзья, и все видят рядом с красавицей Ауре вот такого красавца. «Да, засмеют», — поняла она, — 100%. «А если он еще и в истинной форме ободран гусями, да еще скажет, что работает уборщиком? Но это же временно. А что там у него с постоянной работой?» Она как бы невзначай спросила. Уртян, обрадованный тем, что она перевела разговор на другую тему, начал рассказывать о том, как ищет заготовителей и закупает у них травы, как ищет редкие растения сам, как часами кружит по тайге, ловя носом запахи. Уртян рассказывал, внезапно осознав, что отчаянно хочет назад, туда, в тайгу, в те самые места, откуда так стремился вырваться то на гонки, то на бои, то еще куда-то. А вот поди ж ты, его физически ломает от невозможности пробежаться по знакомым тропам, коснуться теплой сосновой коры, согретой солнцем, вдохнуть запах леса, сотканный из сотен оттенков, каждый из которых он может различить, ощутить под лапами мох, поднять голову и увидеть бело-зелено-голубой лесной свод, переменчивый, как текущая вода. «Зачем мне были все эти глупости? Для чего? Денег срубить? Да разве мне их было мало? Я же хорошо зарабатываю, точнее, зарабатывал. Если пропущу это лето, придется к Соколу дальше уборщиком наниматься. А потом, дело-то не только в этих бумажках и циферках на счету. Дело в том, что мне надо туда. Я не могу без этого. Вот дурак! Все же было...» Вспомнилось, как он приезжал домой после целого дня в тайге, как его встречала мама, как расспрашивал о делах отец, как дивно пахла мамина еда, как спокойно и легко засыпалась под шум сосен за окном. Аури с жалостью смотрела на Уртяна. «Как в клетке запертый. Хотя, почему как? Вот бедный. Зачем он во все это влез? Ладно, надо уговорить его принять Виру, чтобы его отпустили. Он вернется к себе, я тоже, и будет все хорошо». Но не успела она вновь приступить к уговорам, как ее смартфон затрезвонил довольно противным дребезжанием, поставленным специально для того, чтобы сообщить владелице о том, что звонит редкий зануда и вредина. «Чего ему-то надо?» — проворчала про себя Аури, принимая звонок. «Привет, Нурай! Что ты хотел?» «Привет! Я тут выяснила, что ты почему-то не дома живешь, а в какой-то непонятной гостинице. Что за глупости?» «Никакие не глупости!» Аури тут же начала сердиться. «Но в самом деле, что за ерунда? Она взрослая, в институте учится, приняла решение тут пожить. Родные не против, даже бабушки всеми лапами за. А этот, ему-то какое дело?» Нурай же продолжал. «Ну, конечно, глупости. У тебя дом есть, а тебя в какую-то авантюру понесло. И твои, как можно так безответственно к тебе относиться? Я им так хотел все высказать. Что за ерунда? Отпускать молоденькую лисичку на какое-то обучение? Да еще в леса с толпой чужих лис. Не мудрено, что у тебя крышу срывает и заносит непонятно куда». «Ты что, с ума сошел? Какое тебе дело? Кто ты вообще такой, чтобы мне все это высказывать?» Аури уже всерьез разозлилась. Отошла от двери в комнату Уртиана, поближе к входу, даже ногой притопнула. «Аури, ну хватит! Как это какое дело? Да ты без меня непременно попадешь в какую-нибудь переделку, а то и в беду!» Аури прикусила нижнюю губу. «Да, попала она тут в переделку. Но уж Нураю-то про это знать не обязательно. Особенно если учесть, что не он ее и выручал». «Короче, собирай вещи и поехали. Я тебя домой отвезу», — распорядился Нурай. «Никуда я не поеду», — прошипела уже разъяренная Аури. «Конечно, поедешь. Тут тебе делать просто нечего. Хотя лучше я сейчас поднимусь, помогу тебе сложить вещи. У тебя же вечно чемодан не закрывается. О, двери заперты». «Куда ты поднимаешься? Какие двери заперты?» — изумилась Аури. «Ну как какие? Гостиница этой дурацкой. Я как раз у дверей стою». Аури крепко сжала ладонь, на которой уже посверкивал огненный сгусток, и погасила его. «Спокойствие, только спокойствие, дело-то хозяйское. Это ж всего лишь Нурай. Я все всегда знай». Она припомнила прозвище, которое давала этому зануднюю в лисячестве. «Не на улице же мне ему объяснять, что именно я о нем думаю. Я его запущу, а потом...» «Ну, потом сам виноват. Достал!» Она подошла к входной двери, потянула ее, и дверь послушно открылась. «Ну, наконец-то ты взялась за ум! И так быстро добежала прямо мгновенно!» Довольно кивнул ей молодой мужчина с резкими чертами лица, светло-карими глазами и очень светлыми, чуть рыжеватыми волосами. «Давай показывай, где тут твой номер и несчастный чемодан!» Дверь медленно закрывалась за спиной Нурая, который уже прошел небольшой предбанник и шагнул в гостиничный холл, разумеется, не заметив сидящую в уголке Муринку. «Аури, что за манера идти лапа за лапу? Сколько раз я тебе говорил, что лисица должна быть изящной и элегантной, а в это понятие входит...» Аури сердито догнала его и дернула за руку, вынуждая остановиться. «Куда тебя понесло? Кто тебе разрешил сюда приезжать?» «Аури, ну что ты как маленькая? Хотя ты и есть маленькая, глупая и смешная лисичка». «Я не маленькая и не настолько глупая, как ты думаешь». «Конечно, конечно, только вечно попадаешь во всевозможные дурацкие ситуации». Снисходительно кивнул Нурай. «Вот сейчас, например. Ну зачем жить в какой-то гостинице, если у тебя в Москве квартира?» «Затем, что мне так надо. Мне так надо, понял?» «Ерунда!» Разом отмел все доводы упертый Нурай. «Давай показывай свой номер, и я помогу тебе уложиться и отвезу домой. Я не понимаю, почему твои родители и прочая родня так безответственно относятся к тебе и твоей жизни, хотя я уже много раз говорил им, что это недопустимо». «Ты тупой?» Аури едва сдерживалась, чтобы не запустить в этого самодовольного лиса чем-то потяжелее. «Я никуда не поеду, и уж точно не поеду с тобой. И не смей про моих родителей что-то говорить в таком тоне». «Ну, может, родители и ничего», — будто и не слыша ее, отозвался Нурай. «Но твои бабули, что родная, что двоюродная, особенно двоюродная, тоже мне сваха. Я же Руухе уже давно сказал, что женюсь на тебе, а она только фыркает». «Ты, может быть, на ком-то и женишься, но я точно никогда не выйду за тебя замуж», — прорычала Аури, которая уже неоднократно объясняла этому типу, что не покусала его исключительно благодаря тому, что он друг детства ее любимого старшего брата. «Лисёна, ну какие глупости! Конечно, выйдешь! Ты ж без меня!» «Да я прекрасно без тебя себя чувствую! Ты никогда не был и не будешь моим выбором!» «Да? И почему же у тебя в таком случае нет никого другого?» Рассмеялся Нурай, славившийся среди приятелей исключительным упорством и целеустремленностью. Когда-то он, будучи в гостях у своего лучшего друга, услышал чей-то жалобный скулеж, отправился выяснить, в чем дело, и нашел ее, Аури, горько плачущую над испорченной игрушкой. Исправить ее было несложно, а вот ощущение того, что он сильный, умный и очень-очень благородный, ему настолько понравилось, что он принялся опекать неуклюжего лисьего детеныша. Детеныш рос, и в один прекрасный момент Нурай понял, что выросла-то из крошки Аури прекрасная лисичка, на которую даже уже засматриваются. «Ну уж нет», — решил он, — «она ж такая неумеха, еще попадет в просак, а то и в беду. Со мной ей точно будет спокойнее и безопаснее. Я-то ее и подстрахую, и помогу, и научу всему». По какой причине Нурай в упор не видел того, что Ауре есть кому учить и защищать? Того, что она ничуть не нуждается в его помощи и советах, да и не просит о них? История умалчивает. Зато факт остается фактом. Он принялся старательно заботиться об Ауре, все больше и больше понимая, что это и есть его будущее суженая. При этом мнение Ауре, которое она выражала ясно, отчетливо и достаточно громко, в расчет никак не бралось. «Она же пока такая глупышка», — объяснял это сам себе Нурай. «Поумнее ты сама все поймет». Аури, осознав, что для этого конкретного лиса его личные убеждения гораздо ценнее всех реальных факторов, и отвязаться от него можно только путем физического устранения, изо всех сил его избегала, а в последнее время и вовсе предупредила брата о том, что еще чуть-чуть и Нураю придется ходить без шерсти. «Я его просто опалю налысо, и все! Он мне надоел, понимаешь?» Брат попытался объяснить Нураю, что хорошо бы оставить Аури в покое, но ожидаемо не преуспел. Приятель с большим скептицизмом относился к тому факту, что Аури оказывается огневка. «Да что она там может? Плиту дома зажигать или прикуривателем работать?» Отмахивался он, упорно считая лисицу слабенькой, хорошенькой глупышкой, которая благоденствует исключительно благодаря его заботам. И вот теперь Аури смотрела на этого благожелательного барана, по роковой случайности родившегося в лисьей шкурке, и ощущала, что вот-вот ее терпения просто не хватит. Да, пусть она нарушит правила лисьего учителя, пусть напрочь поругается с его семьей, но переносить это у нее больше нет никаких сил. «Не твое дело, почему у меня нет другого?» — процедила она. «Ты не мой жених и никогда им не будешь». «Ты не мой лис и никогда им не станешь! Да я с тобой на одну охотничью тропу не выйду! Оставь меня в покое! Убирайся отсюда немедленно!» Она повернулась к лестнице, но тут Нурай, который счел, что надо применить решительные шаги и такие же меры, схватил ее за руки и потянул к двери. «Я устал объяснять, что тебе здесь попросту нечего делать! Поехали, я отвезу тебя домой!» Вскрик Аури он пропустил мимо ушей. Мало ли он их наслушался с ее детства. Зато для Уртиана, который с горящими глазами слушал все происходящее в гостиничном холле, этот звук был как сигнал к действию. Он не видел соперника, понятия не имел, какие у него стати, и не достанется ли в результате ему самому. По большому счету, это не очень-то имело значение. Распахнувшаяся дверь и вылетевший оттуда абсолютно незнакомый и весьма несимпатичный тип — Нурая слегка удивили. Впрочем, он не успел это как-то выразить. Непонятный тип недвусмысленно напал, так что пришлось отпустить глупышку Аури и отбиваться от нападения. «Аури, быстро на улицу, я тебе сказал, потом за вещами заеду», успел скомандовать Нурай и тут же обнаружил, что эта дурында, вместо того, чтобы его послушаться, юркнула за спину незнакомца. «Она не хочет с тобой идти, а значит и не пойдет», — прорычал этот неряшливый тип. «Ты еще кто такой?» — — фыркнул Нурай. Он вообще не счел типа серьезной угрозой. Взрытая шрамами морда, словно обгрызенная, растрепанная шевелюра, пятна на одежде. Короче, какой-то бродячий лис, из милости пущенный пожить в подсобку. «Не твое дело кто? Тебя сюда не звали и не приглашали!» — услышал он в ответ. «Слушай, как там тебя? Ты ж тут, небось, какой-то уборщик, да? Ну, конечно! А не боишься, что тебя уволят за драку с гостем?» «Не боюсь, и ты не гость». «Да тебя учить и учить надо. Ну, ничего, я этим займусь», — самоуверенно пообещал Нурай. «Мне вообще-то о тебя и лапы пачкать противно, но ты влез в разговор. Замахнулся на меня, короче, таких только и трепать, а то вообще охамеете». «Нурай, убирайся отсюда и не смей его трогать!» — крикнула Аури. «Ты еще тут? Я же тебе сказал, чтобы ты шла вещи собирать, а еще лучше иди в машину. Я сейчас добавлю украшений на морду этому наглецу и присоединюсь к тебе». «Да пошел ты лесами, мостами, оврагами да кустами, чтоб подальше от нор, чтобы не быть больше с нами!» Скороговоркой выдала Ауре старинный лисий посыл, а потом, коснувшись плеча Уртяна, добавила: «Осторожнее с ним, он людской борьбой занимался». «Ах, вот оно как! То есть ты этому недожратому огрызку глазки строишь?» Внезапно взревновал Нурай. Почему-то для него отсутствие рядом с Ауре других лисов было доказательством того, что она на самом-то деле признает себя его невестой. Ему и в голову не приходило, что она именно из-за его липучести очень и очень аккуратна в выборе приятелей. «Вот так кому-то хвостом случайно махнешь, а потом не отвяжешься», — рассуждала Аури. Но Нурай об этом не то что не догадывался, но даже если бы она ему напрямик так сказала, и не поверил бы. А теперь... Что же это получается? У этой глупой лисицы есть он, видный, красивый, из прекрасной семьи, с прекрасной родословной и кровью лесных лис-корсаков, а она? Она выбирает какое-то недоразумение? «Дранолисий урод, ободранный, грязный, нищий, явно прощелыга и бродяга. Значит, вот такой у тебя вкус. Да кто ты после этого?» — прорычал Нурай. — «Ну хорошо же, я его сейчас на твоих глазах без шкуры оставлю. Будешь знать разницу между приличными лисами и всякой шерстяной шелухой». Увы, увы, много громких слов далеко не всегда заменяют хорошую реакцию и владение техникой боя. Именно эта истина вспыхнула было в голове самоуверенного типа. Вспыхнула и погасла, потому что была старательно отогнана подальше. Не до того было. Уртян мечтал о Танином пожелании неуязвимости не потому, что драться не умел, а потому что опасался испортить морду. А сейчас про это даже не вспомнил. Да и было бы о чем вспоминать. Она и так в таком состоянии, что второй раз не глянешь. А если смотреть на навык, то умение Уртяна значительно превышало и теорию, и практику, доступные Нураю. А уж мотивации после высказываний пришельца и вовсе хватило с избытком. Короче говоря, через несколько минут Нурай разумно спасся бегством, распахнув собой обе тяжеленные гостиничные двери. А Уртян замер, тяжело дыша и опасаясь оборачиваться. «Что тут случилось?» Голос Татьяны, прибежавший на шум и визг Нурая, заставил Аури обернуться, и Уртян воспользовался этим, нырнул к себе в комнату, закрыв за собой дверь.